Он начал называть интересные точки съемки, показывая зарисовки, фото и планы храмов. Режиссер, вначале слушавший скептически, стал одобрительно постукивать пальцами по столу и кивать головой, непрерывно дымя сигаретой. Хозяин подливал ему и себе какой-то крепкий напиток. Режиссер делал торопливые отметки в съемочном плане и еще каких-то листах. «Ай, хорошо, отче!» — воскликнул Хамрут, когда дояром кончил. «Вы верно поступили, Барасагиб, найдя умного муртикара. Но я пойду с вашего разрешения. Салам!» Дояром тоже поднялся. Трейзиш энергично запротестовал. «Мы еще не рассчитались». «Ничего не нужно. Для меня это не составило трудности. А время? Мы, индийцы, его не ценим», — улыбнулся своей открытой улыбкой художник. «Но тогда позвольте же угостить вас чаем. Не отказывайтесь. Иначе вы просто обидите меня. Я же принял вашу помощь». Трейзиш позвонил в колокольчик и что-то негромко сказал явившемуся слуге. «Сейчас вы познакомитесь с нашей звездой, исполнительницей роли Девадаси. Ее зовут Телатама. Это, конечно, только псевдоним, но он хорош. Что с вами? Вы боитесь женщин?» Дояром уже овладел собой. «Пустое. У меня иногда случаются боли в сердце. Они быстро проходят. Ручаюсь, что сейчас вы получите сердечную боль, которая не скоро пройдет», — громко рассмеялся хозяин, уже немного захмелевший. Художник, у которого все внутри затрепетало, попросил сигарету. Трейзиш протянул было портсигар, подумал, отдернул руку и поспешно встал. «Я угощу вас самыми лучшими». Продюсер достал из ящика стола лаковую японскую коробку, набитую сигаретами в красно-золотой бумаге. Дояром глубоко вдохнул душистый дым с каким-то более резким, чем у обычного табака, привкусом. Быстро вошедшая в комнату Телатама побледнела и замерла от неожиданности. Хозяин представил гостя, и дояром неуклюже поклонился, не сводя с нее глаз. Трейдиш внимательно посмотрел на обоих и громко расхохотался. «Впервые вижу мою дерзкую девочку такой растерянной. Что художник погиб с первого взгляда, то это закономерность. Но ты, Телатама!» Телатама оправилась от неожиданности и быстро заговорила на малоялами, гневно глядя на художника. «Зачем вы здесь? Не доверяйте ему ни в коем случае. Это очень опасный человек. Помните дояром». Художник ободряюще улыбнулся. Продюсер обхватил девушку за талию, привлекая к себе жестом собственника. И все закипело в душе Рамамурти. «Честно говоря, если бы я не знал, что это невозможно, я подумал бы, что вы давние друзья. И что это за манера говорить на каком-то собачьем языке в моем присутствии? Что за тайны? Давайте же пить чай, который я обещал мистеру Рамамурти 1,5 часа назад. Садитесь, наконец». Телатама наотрез отказалась. Трейзиш равнодушно пожал плечами. «Я думал, что ты составишь нам приятную компанию. Иди». Телатама поклонилась и на пороге опять посмотрела на художника глубоким и тревожным взглядом. «Дояром, эти люди, они совсем другие, чем мы, чем вы. Не доверяйте ему». Телатама встряхнула голубыми цыганскими серьгами-кольцами и исчезла за дверью.